Часть четвертая. Отдых. Современный мир требует от нас скорости, продуктивности и постоянного движения вперед. Мы учимся эффективнее работать, достигаем целей, наращиваем темп и нередко забываем о балансе. В гонке за успехом многие не замечают, что организм и психика тоже нуждаются в перезарядке. Отдых становится чем-то второстепенным, ненужным, чем можно пожертвовать ради новых достижений. Но это заблуждение. Настоящая продуктивность невозможна без качественного восстановления. Отдых — это не просто пауза, это стратегически важный процесс, который позволяет сохранять высокую эффективность в долгосрочной перспективе. В этой части книги мы разберем ключевые аспекты осознанного восстановления ресурсов. В первой главе поговорим об эмоциональном выгорании, опасной ловушке амбициозных людей, которые не умеют или не хотят останавливаться. Разберемся, почему оно возникает, как его распознать и что делать, чтобы не допустить истощения. Во второй главе докажем, что отдых — это не просто лень или пассивное бездействие, а важная составляющая эффективной жизни. Разберем, какие виды отдыха действительно помогают восполнить ресурсы, а какие лишь создают иллюзию расслабления. Третья глава посвящена тому, как вернуть утраченную энергию. Иногда мы устаем не только физически, но и эмоционально, теряя мотивацию и желание двигаться дальше. Как восстановить силы и вернуть вкус к жизни? Разберем практические методы. И, наконец, в четвертой главе остановимся на спорте как одном из самых мощных инструментов для поддержания энергии. Физическая активность — это не просто про здоровье, но и про эмоции, мышление, уровень жизненных сил. Найдем подходящий вид спорта для каждого и разберем, как сделать его частью своей жизни без насилия над собой. Отдых — это не слабость. Это сила, которая позволяет идти дальше, а не выгорать на полпути. Давайте разберемся, как отдыхать так, чтобы это действительно приносило пользу.